Реприза дядюшки Хасана. Цирковая быличка. Истинный потомок великого праотца всех шутов античного комедиографа Аристофана Хасан Мусин, король клоунов сталинской Савдепии, уже при жизни стал фигурой легендарной. Корифей циркового комизма на всем советском пространстве страшноватых 30-х, 40-х, 50-х годов был абсолютно безграмотен. Он не умел писать, читал по слогам, а над собственной росписью корпел по 10 минут, покрываясь испариной. Зато от его абсурдистской детской чепухи, которую он выдавал на арене, задыхался от смеха партер. Крупнейший знаток циркового искусства тех времен, художественный руководитель питерского цирка Георгий Венецианов, по-местному Гардемарин, обозванный так в честь своего прошлого, чудом сохранившийся осколок дореволюционной культуры, называл Хасана Галиевича природным органиком, одаренным Всевышним, мыслить телом и смешить людей, смешить до слез. Из-за него директора цирков сражались между собой, желая заполучить коверного для своего манежа. В дни выступлений клоуна в вестибюле над кассовым окошком висели объявиловки: «На Мусина все билеты проданы». Рожденный в Ташкенте до революции, рано сбежавший от своих татарских родителей, воспитанный Ташкентской улицей, беспризорник Хасан случайно попал на галерку цирка и, очарованный, застрял в нем на всю свою жизнь. По первости шестерил, стараясь услужить всем — артистам, униформистам, конюхам, реквизиторам. Носил, таскал, ставил, открывал, закрывал, чистил, убирал. Ухаживал за лошадьми, любимыми существами на свете. Про себя позже будет шутить, что родился в стойле, и материнским молоком его было молоко кобылицы. Ему повезло. На его шарнирность обратил внимание опытный мастер манежа Николай Аристархов и стал из шкета делать артиста. Поначалу обучил акробатике, азбучной грамоте цирка. Через 10 месяцев Хаська дебютировал. Уважаемый учитель почувствовал в нем бесстрашие, цирковой кураж, абсолютный слух, фантастическую природную пластику и не ошибся. Спустя малое время, стоя вверх тормашками головой на голове старшего партнера, акробат Хасан наяривал плясовую на концертино. После глухонемых фильмов с Чарли Чаплиным заболел клоунадой и через год превратился в имитатора Чарли, показывая мнимого глупца и мудрого философа на манежах провинциальной России. К началу 30-х годов он уже сам по себе клоун-мим Хасан Мусин, визитной карточкой которого было любимое концертино. С помощью этой малой гармоники Хасан беседует со зрителями, отвечает на их вопросы, спрашивает, хохочет, поет. Концертино в его руках заменяет язык. Говорить опасно. Вдруг не так поймут, да и зачем, если можно, не открывая рта, благодаря виртуозному владению телом и инструментом, сказать так, что все будет понятно, правда, каждому свое. Используя этот трюк, мим превратился в самого смешного и самого любимого клоуна сталинского цирка. Хасана Мусина любили все и всюду, но особенно в Питере. Да и он предпочитал город трех революций другим городам в своей кочевой жизни, стараясь чаще выступать на арене цирка Чинезелли. Большим поклонником Мусина был сам Сергей Миронович Киров. Он даже в начале 30-х годов обещал дать коверному отдельную квартиру в Ленинграде. Но шуту, его величество народа, не повезло. Мироныча стрельнули. Перед самой войной Хасану вот-вот уже давали квартиру, а нет, опять не успели, напал фашист. После войны снова пробовали наградить любимого клоуна города жильем. Опять не вышло. Начальников Питера объявили антипартийной группой и всех постреляли. Ну, прямо как на манеже в дурной репризе у Рыжего. Все мимо рта. Питерский цирк снимал для клоуна комнату в коммуналке на полюбившейся ему Бармалеевой улице, что на Петроградской стороне. В теплые времена года он от цирка ходил пешком до своего дома. Шел по Каштановой аллее, бывшей площади Конетабля, мимо расстрелевской статуи Петру I и инженерного замка, по Марсову полю через Троицкий мост, переименованный в честь благодетеля в Кировский, далее по Кировскому проспекту, мимо татарской мечети, сооруженной при последнем царе, на гроши петербургских дворников-татар до Пушкарской улицы и Большого проспекта, а там уже рядом. Зимой добирался на трамвае, ближайшая остановка которого находилась на Садовой улице подле бывшей замковой церкви Архангела Михаила. В любом случае, всегда проходил мимо громадины первого российского императора со знаменитой надписью «Прадеду, правнук». Этот памятник русскому абсолютизму, огромный бронзовый прадед в римских доспехах с двуглавыми орлами на плаще, крепко сидящий на бронзовом коне, действовал на Мусина подавляюще. Он перед ним чувствовал себя нацменом и, проходя мимо, старался не поднимать глаза выше коня, который нравился ему более, чем восседавший на нем самодержец. В начале 60-х годов в нашем славном городе под патронажем генералов из Союзгосцирка состоялось редчайшее событие — Всесоюзная конференция клоунов. Со всех концов необъятной родины, из всех цирков, прилетели и приехали к нам на Фонтанку белые, рыжие, мимые, разговорные, коверные, музыкальные и просто эксцентрики, короче, шуты всех мастей. Великим политковерным, первым секретарем Коммунистической партии СССР Никитой Сергеевичем Хрущевым, было объявлено, что нынешнее поколение советских трудящихся будет жить при коммунизме и что в 1980 году наступит первая стадия мечты человечества. Задача бойцов культурного фронта — готовить людей страны к недалекому светлому будущему. Естественно, советский цирк не остался в стороне и решил повысить идеологическую составляющую своего вида искусства, поэтому основной вопрос, который решали на съезде социалистических клоунов — идейное содержание реприз. Смех обязан воспитывать зрителя в духе преданности коммунизму. Оказалось, что на всем земном шарике более тоскливого мероприятия в истории этого жанра не было никогда. Неразговорчивые, мрачные, скучно одетые в темно-коричневые, серые, синие, черные пары, без всяких цеховых отличий, похожие на завсегдатаев питейных рундуков и рюмочных, клоуны представляли собой довольно печальное зрелище. Вообразить себе, что эти люди с арены цирка смешат публику, было невозможно. Вскоре после приветствий и тронных речей начальственных ораторов многие шуты стали клевать носом. В середине дня в зал с опозданием и под хорошей мухой вошел почетный гость съезда, легендарный Мусин. Естественно, его под аплодисменты, как цехового дядьку, пригласили за стол президиума. К концу рабочего дня, когда ползала клоунов отрубились окончательно и крепко спали, уважаемый Хасан Галиевич попросил слова и, согласившись с выступавшим до него товарищем из Москвы о необходимости учиться у жизни, рассказал совсем не в попад к происходящему пример репризы, случившейся с ним в лютую зиму 1949 года. История, скорее показанная, чем рассказанная дядюшкой Хасаном, происшедшая с ним буквально здесь, за стенами цирка, вызвала бурное веселье и превратилась в главное событие клоунского собрания. Стояла декабрьская зима. Заканчивался знаменательный для Питера и для всей страны голодный, мрачный 1949 год. Ленинградское дело, антипартийная группа Попкова-Кузнецова, начало борьбы с космополитизмом и одновременно широкая амнистия для осужденных по криминальным статьям. Снова наступали совсем невеселые времена. Но цирки страны работали, и на манеже в Питере в тот год выступал наш Хасан Мусин. У знаменитого коверного среди других сцен в программе была совсем коротенькая, на языке манежа называемая «сцепом» между двумя номерами, группой жонглеров и воздушными гимнастами. Жонглеры в память о Великой Отечественной работали с военным реквизитом — бомбами, гранатами, пистолетами, винтовками и прочими подобными игрушками. работали классно и имели большой успех. Униформисты в конце номера уносили реквизит в двух больших камуфлированных ящиках. Мусин с детским любопытством присматривается то к одному ящику, то к другому, стараясь заполучить что-либо из содержимого. Его отгоняют, он снова подкрадывается, и так много раз. Наконец ему повезло. Он выхватил из одного ящика барабанный наган. Отбежав в сторону, с пацаньей радостью коверный отзыривает, ощупывает военную игрушку и случайно нажимает на курок. Наган вдруг оглушительно бабахает и, выпав из рук испуганного Мусина, сам неожиданно начинает подпрыгивать на манеже, стреляя, как оголтелый. Униформисты в панике, бросив ящики, бегут к занавесу фурганга, а несчастный клоун из-за свалившихся с испугу штанов скачет за ними, волоча за собою концертину. Кроме коверного в этой сцене, действующим лицом был наган-пугач, изготовленный специально с заводным устройством и пружинами, позволяющими осуществлять такой трюк. По существовавшим в ту пору правилам, во всех зрелищных заведениях нашей Родины бутафорское оружие обязано храниться в отдельных металлических шкафах под надежными замками и проверяться каждый месяц милицией. В питерском цирке заведовал таким оружейным шкафом самый старый реквизитор с 40-летним стажем работы. Он каждый вечер после окончания представления забирал у Хасана Галиевича его стреляющую игрушку и закрывал ее в бронированном спецхране. По окончании одного из декабрьских представлений на знаменитого клоуна налетела целая армия восторженных зрителей с просьбой подписать программки, не понимая, что для него это адский труд. Вернувшись в гардеробную позже, чем всегда, дядюшка Хасан разгримировался и посмотрел на часы. Было уже за 10 вечера, а реквизитора нет, да, видать, и не было. Запасные пистоны лежат на столе. Он позвонил в цех. Там никого. Со стариком, вероятно, что-то произошло. Наган можно спрятать и в гардеробной, но ни один ящик стола не закрывался. Оставить в незапертом опасно. Вдруг пропадет, тогда будет виноват старый реквизитор. Лучше забрать с собою, а завтра вернуть в цирк. Успокоившись, он надел дореволюционную шубу на лисьем меху, доставшуюся по наследству от приемного отца Аристархова, зарядил запальными пистонами барабан нагана, чтобы не оставлять их в цирке, надел лисью шапку, подарок новосибирских почитателей, и, положив наган в правый карман шубы, вышел из цирка. Мусин шел к трамвайной остановке по давно протоптанному маршруту мимо заваленного и засыпанного снегом расстрелиевского памятника и инженерного замка на Садовую улицу. Поравнявшись со своим нелюбимым императором, клоун почувствовал неладное. В тот же момент из-за огромного сугроба, наваленного у пьедестала, выскочили две темные тощие тени в одинаковых бушлатах-ватниках, в хэбэшных малахаях, обрамлявших заросшие старческие лица жеванных жизнью существ. — Ну ты, фраер прикинутый, скидывай теплуху, не то перо в орла и капец! — прохрипело короткое беззубое существо. — Слышишь, снимай шубу, дед, твою мать, не то прикончим! Прошепелявил перевод Фени длинный бледнолицый подельник. В его руке блеснуло лезвие финки. Коверный понял. Старики серьезные, ученые-блатяры. Начнешь выбивать финку из правой руки, перекинут в левую. Придется защищаться по-иному. В кармане шубы он нащупал рукоятку своего бутафорского нагана и только снял его с предохранителя, как вдруг короткий бросился на клоуна. Мусин ловко отскочил, но грабителю удалось сорвать с него лисью шапку. В следующий миг над головами стариков-бандитов грянул выстрел. Затем машинально, как положено по репризе, выпущенный из рук шута наган упал на протоптанную в снегу тропинку и, подпрыгивая, стал нещадно палить. На долю секунды бандиты оцепенели, уставившись на прыгающее и стреляющее чудище. Затем бледнолицый странно упал. Уткнувшись головой в снег, даже не упал, а как-то неловко сложился, прижав финку к груди вроде бы для защиты. Короткий шайтан с лисьей шапкой, перепрыгнув через дружка, бежал в сторону инженерного замка. Вот те на те фокусы-покусы, чего же он так нехорошо свалился? — подумал дядюшка Хасан, поднимая замолкнувший пугач. — Видать, что-то неладное. — Что с тобой, дед, вставай! — попробовал докричаться до упавшего клоун. Но лежащее в снегу существо безмолвствовало. — Наверное, старый с испугу сознание потерял, — догадался Мусин. — Вот черт побрал, место-то какое глухое, полихоть из пушки никто не услышит. Клоун двинул на Садовую в надежде встретить живую душу, но кроме трамвая номер 12, который он пытался остановить, никого не было. Пришлось повернуть к Невскому. Без шапки голова его стала замерзать. К Невскому он подошел, похожим на отступающего фрица, с обмотанной шарфом головой и поднятым воротником шубы. Таким чучелом нагрянул на единственного постового милиционера, заседавшего в тулупе и валенках в специальной будке недалеко от угла. — Товарищ милиционер, — обратился коверный к постовому, — беда, человек упал. — Ну что? — Да упал с испугу. — Чего? — С испугу. — Что за мура такая? — Упал и в снегу лежит, не встает. — Где лежит? — В снегу, перед императором. — Перед кем? — Перед Петром Первым. — Ты что, пугало, пьяный или с крыши свалился? — Нет, я как стеклышко. — Я спрашиваю, откуда ты взялся? — Из цирка, здесь недалеко. — Я тебе покажу из цирка. Ты что, постового решил дурачить? На Невском цирк устраивать? А ну, идем со мной. — Товарищ милиционер, товарищ милиционер. — Идем, идем, клоун тоже нашелся. На Невском безобразить решил. Там тебе зададут цирк, протрезвеешь сразу. И привел Коверного в центральную легавку на переулок Крылова, где сдал подвыпившего весельчака, пристававшего к органу власти, дежурному офицеру. В милиции после хорошего допроса с клоуном разобрались. Фамилия, имя, отчество, национальность, где и когда родился? А, беспризорник? Сержант, запиши, из беспризорников. Маршал Малиновский тоже из беспризорников. Тебя не спрашивают про Малиновского. Где работаешь? В цирке. Товарищ задержанный, не шути, мы тебе не собутыльники. И ты не в шалмане, а в милиции находишься. Товарищ начальник, в цирке ведь не только слоны да лошади работают, но и люди. Почему документов не имеешь? Имею, с собой не ношу, меня и так знают. Со мной можно и на «вы», возраст позволяет. Я клоун Хасан Мусин. В городе афиши висят с моим изображением. Слышали про такого, слышали. Сержант, позови Тахира на опознание. Он должен знать про своего Мусина. Сержант привел заспанного милиционера Татарина. Тахир, твой соплеменник под клоуном Мусина чешет. А, товарищ капитан, это Мусин и есть. Взглянув на задержанного, сказал милиционер и спросил Хасана Галиевича, как он, такой известный человек, оказался у них в отделении. Клоун рассказал всю историю нападения на него стариков-разбойников подле монумента. — А куда вы свою пушку дели? — спросил капитан после рассказа. Мусин положил бутафорский пугач на стол дежурного начальника. Тот внимательно со всех сторон осмотрел его. — Фигня какая-то. Барабан с прострельными пистонами, а там что такое? — Там заводное устройство, с помощью которого наган прыгает, — ответил хозяин. — Первый раз такую ерунду вижу. Цирк, действительно. — Ну что, товарищ Мусин, ведите нас к императору, посмотрим, кто у вас там упал. Когда Коверный в сопровождении наряда милиции вернулся к памятнику, бандит-старикашка лежал в той же позе, уткнувшись лицом в снег. — Застыл, бедолага, — подумал Хасан. — Конец ему пришел, на дворе под 30 градусов будет, и артисту стало жалко. За эту репризу клоуна и почтенного реквизитора суд приговорил к 2 годам тюрьмы. Им повезло. Во время следствия на Барахоловке поймали второго шайтана-налетчика, пытавшегося продать огромную лисью шапку Хасана. Вор признался, что с амнистированным подельником напал на седого фраера у какого-то памятника, и что седой замочил его товарища, а он сорвал шапку со стрелявшего и бежал. После многочисленных просьб трудящихся цирка и присоединившихся к ним больших начальников, 2 года тюрьмы заменили на 2 года условно. Вот такая история случилась с Хасаном Галиевичем здесь, рядом за стенами цирка, против памятника Петру, кстати, он был свидетелем. Рассказ, сопровождаемый показом великого шарнирного органика, шел под непрерывный хохот его коллег по манежу. Дядюшка Хасан на такую реакцию клоунов смотрел с недоумением, не понимая, почему они смеются. «Смешно-то оно смешно, но я не стрелял в него. Я из пугача пальнул вверх, потом выронил его, как всегда, а он запрыгал, стреляя. Вот и все. Просто у тощего джина с финкой было больное сердце. Он испугался, его хватил удар. Униформисты тоже бежали, когда наган прыгал и стрелял. Я хотел помочь и не знал, что старик кончился. Чего здесь смешного? Император все видел». Попробовал оправдаться дядюшка Хасан, но последние слова его исповеди были заглушены овацией клоунов Советского Союза. История с Пугачем не прошла бесследно для коверного Мусина. С тех пор он стал пить не от того, что был осужден, а что из-за него погиб человек. Хасан его не убивал, все произошло случайно. Защищаясь, он смертельно напугал бутафорской хлопушкой грабителя, но все-таки... Он сам в детстве воровал, шпанил, беспризорничал, тоже мог постареть в крестах и заболеть, не случись цирка. Цирк спас. Акробаты, жонглеры, клоуны, родные лошади, коняги, любимая концертина, учителя, зрители, прожектора, аплодисменты. Но память о воре, замерзшем подле бронзового русского царя, сверлила голову и не давала покоя. С помощью знаменитых цеховых подельников под занавес карьеры Хасану Галиевичу дали отдельную квартиру, но не в Питере, а в хлебном городе Ташкенте на его родине. И жил бы он там, стариковал, но постепенно алкогольная болезнь превратила корифея циркового комизма в беспутную симпатичную человечину, которую со временем начали сторониться даже его партнеры по манежу. А директора, пуская его под крышу цирка, не выпускали на арену. В цирке его можно было найти в стойлах среди лошадей. Старый клоун страстно растолковывал им, что он, Хасан Мусин, не виноват. — Ты пойми, Роза! — обращался он к серой лошадиной красавице. — Откуда я знал, что у него грудная жаба? В руке-то его я увидел нож и стрельнул, но стрельнул из пугача. — Пожалуйста, Роза, скажи всем вокруг. Хасан не виноват, понимаешь? Да, не виноват! Коняга начинает кивать. «Ну, спасибо тебе, Роза!» «Спасибо!» И он целовал ее в морду, затем переходил к другой лошади. «Ты слышал, быстрый, дядюшка Хасей не виноват, он никого не убивал! Ты понял? Коверный Хаська не виноват!» Однажды до своих коняк он не дошел. Его нашли утром на ступенях Ташкентского циркового дворца, свернувшимся в калачик. В руках у клоуна было старое концертино.